не могу понять, вы не проснулись еще или что, я не могу. Выходит у тебя, да, вот. Какими купюрами у вас там? Ты дома? Да. А? Да, да, да. Да? А что, мы увидеться можем? По поводу? Ну, поговорить надо. Можем. Скажи, куда мне подъехать? На Голосеевскую площадь подъезжай. А? На Голосеевскую площадь подъезжай. Все, без вопросов, давай. Минут через 20-30 буду. Алло. Алло. Да. Это, у меня тебе такой разговор. Скажи мне, ты мне немножко помочь можешь? Чем? В финансовом плане. Ну, смотря сколько. Смотри, мне надо 2,5, буквально, ну, на час. Ну, побудем с тобой вместе, да, я тебе их просто, ну, в течение часа отдам. Расстояние сам. А с кем? Ну, я с человеком подъеду, просто возьму эти деньги, руки, отдам ему, он по-своему поедет, а я с тобой побуду. Да, мне, ну, приятель, мочки не деньги, я сразу же... Так, а на что, что-то проблемы какие-то случились? Да, у меня проблемы, да. Ты мне можешь выручить просто? Так, а что за проблемы, мы уже так порешаем? Да я уже, в принципе, порешал, я тебя прошу, ты сможешь с тобой взять эти 2,5 буквально на час? Я 2,5 беру, 3 отдаю. Ну, если... Ну, если так, то давай. А? Ну, если так, то давай. Ну, вот так, конечно, я с тобой же и побуду, да. Хорошо. Все, давай, через 20 минут буду. Давай. Алло. Да, да, да. Ну, так что? Алло, Андрюха. Это не Андрюха. А я не тебе говорю, что там промо телефон. Говорю, алло, я вот подъезжаю. Блядь, бать, у тебя музончик, конечно, играет, блядь, пиздец. Да это у меня не кто-то мне поставил этот музончик вообще. Ебать, шансон какой-то. Шансон какой-то, блядь, играет вообще. Да? А я знаю, их там несколько каких-то песен, это мне уже не, ну, не один песня говоришь. Я его даже не ставил, этот музончик. Я вот подъезжаю буквально, ну вот, где ты есть? Да я уже почти на месте, я деньги снял в банкомате, сейчас подхожу. Ага, буквально 30. А у тебя ручка есть с собой? Не понял. Ручка. Ручка? Да. Да, есть, да. А, ну расписку какую-то там нарисуешь, на всякий случай. Конечно, все, без вопросов. Давай, давай, давай. Давай, сейчас я буду. Ну, минуту. Угу. Давай. А скажи мне, а где у нас есть вот эти вот рядом, где, как их называют, терминалы там, где пополняют телефоны, интернет? А. Да хер его знает, где-то в магазинах, наверное. А? В магазинах где-то, наверное. Ну, а ты можешь посмотреть, просто сказать, ну, название мне, где туда пойти? Ну, Велике Кишиня там где-то, по-моему, есть, в Парк-авеню. В Кишине есть, да? Да, да, да, туда. Ага, все, тогда подходи за Кишиню. Так а зачем? Я жду на Голосеевской площади. Я понял, я тебя прошу, ты можешь подойти, я говорю, до Кишини? Ну, а когда ты будешь? А? Когда ты будешь? В течение минуты, ну, буквально, ну, минута-две. Ну, до Кишини идти минут 10. Я буду ждать на Голосеевской площади, я не хочу идти. Я понял, я тебя прошу, можно, пожалуйста, подойти? Назад мы с тобой прогуляемся, не переживай. Хорошо, давай. Давай. Вот разговаривай со мной, заходи в магазин. Что-что? Заходи вовнутрь, в магазин, говорю. Зачем? Я на улице жду. А я вижу, я тебя прошу, я все сказал, я не сам. Ну так подойди. А? Так подойди, я не буду никуда заходить. Ну я тебя прошу, ты можешь сделать, я сейчас не жду, если ты просто, ну, с долларом правда, и все. Не, так я хотел, чтобы ты расписку написал, потому что я так да, знаю, как с тобой не дело иметь. Не понял, я у тебя просто беру 2,5 гривны. Не, так я ж, ну подожди, ты мне звонишь с другого номера, там, подойди, мы пообщаемся, ты расскажешь, в чем проблема, дам денег, вообще не вопрос. Я тебя прошу, ты можешь зайти в магазин? Я же тебе сказал, нет. Ну потому что подойди, мы поговорим, я узнаю, зачем тебе деньги, и я тебе дам, не вопрос. Послушай, я тебе просто... Смотри, я немножко знаю, как с тобой иметь финансовые вопросы, поэтому, блин, я хочу, чтобы ты подошел и взял я деньги. Я просто прошу, поверь, я... Ну или пусть Ваня позвонит, за тебя слово скажет. послушай. Я тебе... Не-не-не-не-не, никаких... Подойди. Слушай, ну подойди. В чем проблема? Ну подойди, в чем проблема? Я говорю, я с милицией, ты можешь зайти, я говорю, просто в магазин. Ну, зайти в магазин, подойти что? К этому терминалу. Я сейчас подойду, скажу тебе, просто что сделаем, я дам тебе $100 и сделаю... Ну ты точно подойдешь? А? Ты точно подойдешь? Ну конечно, ну что ты в самом деле, я же не просто так делал, говорю. Я говорю, я просто с милицией, понимаешь, с милицией. У меня телефон тут на громкой связи, мне надо, чтобы ты зашел, я с человеком зайду следом за тобой. Просто подойди к терминалу, я тебе скажу, что сделать, почему я тебе попросил именно к этому терминалу. Я подойду, я дам тебе $100, ну, я тебя попрошу, скажу, что сделать, ты просто отправишь. Я возьму тебя квитанцию, я дам человеку, он так вольно поедет, а мы с тобой подойдем еще на 15-20 минут, я тебе дам остальные деньги. И все. Я с тобой уже ну, смотри, я сразу предупреждаю, что там, типа, просто так денег без какой-то писульки или звонка от Вани я тебе не дам. Я говорю, послушай, я говорю, меня просто закрой сейчас. Можешь для меня сделать то, что... Ну, так, а если ты можешь мне позвонить, позвони Ване, пусть он замолвит за тебя словечко. Не вопрос, я же тебе сказал. Но так я тебе денег понял, не дам. Я тебе еще раз говорю, я сейчас зайду, я тебе отдам эти $100. Хорошо, хорошо, хорошо, давай. Заходи, просто мне давай. Надо, чтобы ты сделал то, что я тебя попрошу. Не отключайся, я вижу тебя. Ну. Просто прошу, не отключайся. Подойди к этому терминалу, я тебе скажу, что сделать. Ну. Не то, что ну, на Ванину карту, я тебе сейчас свою карту продиктую, просто на Ванину карту, все. Остальное я сейчас подойду, возьму тебе квитанцию эту о переводе, а там тебе $100, человек по-твоему поедет, а мы с тобой поедем, человек просто поедет до Вани сейчас. Так пусть я Ваня мне хотя бы смс-ку напишет, и никаких проблем, я же тебе сказал. Я тебя прошу, говорю, поверь, Ваня просто в другой машине находится, ну ты не понимаешь? Подожди, я сейчас Ваню наберу, тогда спрошу. Сам, но если ты не можешь ему позвонить. Я говорю, зайди в магазин, мы сейчас зайдем. Я сейчас позвоню Ваню, я сказал, без слова Вани я никаких денег никому не дам. Я говорю, не переживай, говорю, я сейчас зайду. Я еще раз говорю, я без слова Вани тебе денег не дам. Все, не переживай, заходи вовнутрь. Ну, ты по-русски не понимаешь, я тебе сказал, Ваня, только если Ваня позвонит, или я сейчас наберу, тогда будут какие-то деньги. Или ты по-русски не понимаешь? Я тебе еще раз сказал, никаких поверь, блядь, только через Ваню. Я тебе сказал, с тобой дело, только через Ваню буду иметь. Я тебе говорю слово, да я сейчас зайду, я говорю, а там кто-то слово, меня закроют сейчас. Я ж не просто так тебя попросил сюда подъехать и зайти в магазин к этому несчастному терминалу. Я давным-давно подошел бы, отдал бы $20, взял бы тебе просто... Идти. Если ты можешь набрать меня, набери Ваню, пусть Ваня меня наберет. Вот и все, я пополню, я скину с карточки сейчас деньги. Я понял, набери Ваню, давай, набери его. Хорошо. Давай, ну, Ваня сказал, что он не с тобой. Ваня находится, правильно, не со мной, в соседней машине находится. Я его только что... Он не в соседней машине, и ты с ним не разговаривал, только что с Ваней говорил. Ну, что за хуйня? Я говорю, только что я, ты мне позвонил, я с ним разговаривал. Вот он. Но я с ним тоже только что разговаривал, он сказал, я что он... Я знаю, что ты с ним разговаривал. Он на баллоне, блядь, находится. Ну, что ты за хуйню мне рассказываешь? Я знаю, я говорю, я тебя попросил. Так ты сказал, что он в соседней машине сидит, блядь, а Ваня на баллоне. Ну, что за хуйня? Короче, выйди, выйди, я тебе в руки дам деньги и все, никаких проблем. Да я говорю, в руки никто не берет, ты что не понимаешь? Я говорю, сейчас подойди, значит... сейчас 2 секунды подойди. Коругаться из-за каких-то таких несчастных котей. Бля, просто понимаешь, хуйня, похоже, ты мне звонишь с другого номера, Ваня, бля, нихуя не знает, это похоже, что, как, знаешь, чепушилы сейчас звонят, блядь, разводят, блядь, на зоне и кидают на бабки. Ну, я же тебе сказал, на что это похоже. Я ну, ты знаешь, эти, эта хуйня, что петухи сидят там на зоне, звонят, блядь, и кидают на бабки, блядь. Послушай, я тебя просто прошу, ты можешь мне сейчас просто делать так, как я тебя попрошу? Остальное я сейчас зайду, а там тебе просто деньги, мы с тобой поговорим. Я слово, я... А теперь смотри, смотри, еще раз, я последний раз говорю. Или лично в руки, или звонок от Вани, блядь. Но Ваня же ничего не знает. Я тебя прошу, пацан, пацана, на коленях, я не сам нахожусь. Ты можешь не отключить, делай, пиши, тебя прошу, пожалуйста. Даже не отключай телефон. Скажи, в какой я машине, даже... давай я к машине подойду, я если меня прошу, видишь. В какой не... машине сидишь, я подойду сейчас. Я прошу тебя, ты можешь просто... Я сказал, в какой машине ты сидишь. Я зашел, что за человек, спасибо тебе большое.